Слава Богу, друзья! Мир вам! Сегодня Игорь нам так детально и глубоко направил наши мысли о том, что наша вера, она имеет определенный вид, если можно так выразиться. Наша вера, она соответствует определенным стандартам, которые мы находим в Священном Писании, которые должны, соответственно, проявляться в нашей жизни. И действительно, знаете, есть разные периоды в нашей жизни. И вот мы уже в преддверии 18-го года, уже в преддверии, когда прошедший год, он будет полностью прошедший. А пришедший, он полон различных неизвестностей, различных ожиданий, каких-то ожиданий для нас, которые, я думаю, что у каждого из нас есть определенные ожидания. Но, тем не менее, есть Слово Божие, которое просвещает нас, которое направляет нас для того, чтобы мы были благоразумны, или же одним из признаков благоразумия является именно то, что мы наблюдаем время. Вот благоразумие, оно приводит нас к тому, чтобы мы не были беспечными, чтобы мы наблюдали время, чтобы мы действительно могли познавать волю Божью и простираться от веры в веру, то есть оставляя заднее, простираться вперед, это то, что является для нас Божьей волей. И вот, размышляя о нашем возрасте, и возраст тоже, говорит многие, испытывайте, исследуйте самих себя, верили ли вы. Есть много различных откровений, которые мы находим в Священном Писании. Я тоже имею такое желание, и Бог прежде положил это в моем сердце, размышлять. Хочу поделиться сегодня вместе с вами. Послание евреям, конец 5 главы, начало 6 главы. Мы находим такие откровения, с 12 стиха. «Судя по времени, вам надлежало быть, вам, нам, не знаю, мне язык не поворачивается сказать вам, потому что в первую очередь и мне, в том числе, нам, мне, надлежало быть учителями. Но нас снова нужно учить. Первым началом Слово Божие. И для нас, для меня нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Видите, там Павел, будем считать, что Павел, кто бы там ни был, если это Павел, автор послания евреям, там он говорит вам, вы, здесь говорит, поспешим, мы не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, возложении рук, воскресении мертвых, о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Друзья, мы оцениваем иногда период своего возраста в вере, возраста в служении, в вере, в Христе. Имеем смелость такую оценить место своего возраста или время своего возраста. Больше всего к чему мы склоняемся? К совершенству или к младенчеству? Когда мы о себе говорим. К младенчеству? Так легко сдаетесь. А что, никто не видит себя где-то ближе к совершенству там, не? А, стремимся к совершенству. Когда испытания, да? Когда к нам, мне приходят испытания, тогда младенцы. Угу. Да, друзья, удивительно. Удивительно, но существует такая закономерность, как-то сложилась такая закономерность, что в разный период времени мы по-разному себя оцениваем. Очень часто приходится наблюдать такую картину, что когда у кого-то проявляются немощи, слабости, ошибки, своя вера, будем так говорить, да, определенная, вернее, мера веры. И мы видим, что надо брата подправить, надо сестру подрихтовать немножко, то мы видим себя достаточно совершенными, чтобы младенца, так сказать, помочь младенцу. Помочь младенцу. Это всегда вызывает такое чувство жалости или чувство заботы, спасибо, да. Чувство заботы, чтобы, надо ж. И вот в тот момент я не думаю, что, ощущая себя младенцем, мы стараемся младенцу помогать. Если мы хотим младенцу позаботиться за младенца, то, конечно же, мы ближе к совершенству. Или только я такой. На самом деле, да, мы скромно говорим вслух о себе, что мы младенцы. Я часто слышу тоже так вот, иногда это, не знаю, может, уже и слышали это ближе к Новому году или в начале там следующего года, что что мы, к чему мы достигли, к чему мы пришли, что мы имеем. И, казалось бы, смиряясь, но это так, в кавычках смиряясь, говорит, а что мы, я прах, я немощь, я слабый. Но на самом деле, друзья, вот автор послания евреям и Слово Божье, оно везде утверждает и направляет наше сердце действительно исследовать самих себя. Тимофею Павел говорит, послание Тимофею говорит, вникай в себя, в учение, так что-то произойдет, таким образом что-то изменится в твоей жизни. Таким, поступая так, ты будешь благоразумным. То есть вещи, которые в нашей жизни определяют уровень нашего разума, то есть младенцы почем определяются? Не только же младенцы определяются по пеленкам, по памперсам. Младенцы определяются по пище, как мы здесь говорим, что свойственно принимать пищу определенную. Младенцам или более совершенным. И разум немножко другой у младенцев и у совершенного человека. Есть различия, друзья. И поэтому вот здесь призывает нас Слово Божие, чтобы мы могли правильно сориентироваться. И не нужно думать, что мы можем переходить так быстро от младенчества к совершенству. Я постараюсь запомнить, кто сегодня здесь есть. И вдруг кто-то меня будет наставлять, я вспомню, что младенец. А я не младенец, может, хочу сказать. Но это не эта тема проповеди. Не об этом проповедуем. Так вот, друзья, очень часто время нас судит. И мы должны к этому серьезно относиться. Здесь мы прочитали в 12 стих, ибо судя по времени. То есть, определенным образом как-то вот время, оно судит наше место, наше положение, уровень нашей веры. Оно обязательно должно для нас иметь значимость. И мы должны в этом быть аккуратными и прилежными, чтобы не оказаться судимыми в самом конце, в самом последнем времени. В связи с этим, друзья, это такое как бы небольшое вступление, и в связи с этим я хочу обратиться к слову, которое записано Второе послание к Коринфянам. Одну минутку, я так столько положил себе закладок. простите, Коринфянам. Послание Ефесянам, 6 глава. Послание Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха. Здесь с начала главы апостол Павел говорит, обращается к детям, к родителям, к рабам, к господам. Ну, другими словами, это ну, разный уровень вот, сословий или разный уровень занятий или отношений людей. Это совершенно всех касается, абсолютно каждого человека и каждого направления жизни, возраста и так далее. Так вот, 6 глава послания Ефесянам с 10 стиха мы читаем так. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Аминь. До этого места. Всеоружие Божие, которое здесь Павел предлагает сегодня для нас, Ефесянам и для нас в том числе, оно имеет непосредственное отношение к каждой сфере нашей жизни. Вот всеоружие Божие – это не просто риторика какая-то библейская, что и меч, и шлем, и щит, и обувь, и что там еще есть, и припоясание чресл наших. Это не просто описание римского воина или еврейского обычая, в чем люди ходили. Это сегодня касается каждого из нас, друзья. И то, о чем здесь Павел говорит, что наша брань не против крови и плоти. Вот наша жизнь, она наполнена или она полна вот этих состязаний, она полна этой борьбы. Наша жизнь – это борьба, это каждый день борьба. И мы прилагаем усердие, усилия. Иногда у нас получается, иногда не получается. Иногда мы видим, что мы научились хорошо какие-то этапы, периоды жизни нашей мы хорошо защищаем. Мы уже научились, знаете, в жизни у каждого из нас есть определенные этапы, с чем мы боремся и что поддается нашему, дается нам победить в нашей жизни. Кто-то, будучи в мире, имел какие-то слабости, наклонности, грехи имел. Придя к Господу, вот как сегодня мы слышали, человек запросто мог, сегодня такие службы, проверяют, проверки все, специалисты там в этой сфере. А человек себе прицепился до столба и много лет воровал электричество. Пришло время, у него стояла борьба. У него стояла борьба. Там говорится о том, что, человек безработный, двое детей, средств к существованию отсутствует. И надо же, родственники так вот сетуют, говорят, он же ж не проживет. Как он мог такое сделать, и как могли там пастор, пресвитер этот ему такое вот образумить? Человек сел и рассчитал, вник. Это пришло обличением. Там эти говорят, что решил человек лучше сумлиння, без смутку сумлиння, или как-то по-украински оно так, лучше чистую совесть иметь. Вот это борьба, друзья мои, чистая совесть и определенная выгода, или определенные, как еще сказать, определенные, прибыль какая-то. Вот все-таки у каждого из нас есть эта борьба. И эта борьба, не с облэнерго. Это далеко не соблэнергоборьба. Иногда приходится нам, знаете, доказывать что-то. Мне приходилось с газовой службой, там, как свяжешься, так думаешь, ну как можно так, знаете, вроде бы ты святой человек, а видишь, что ты беззаконник, в их глазах ты беззаконник, и пытаешься найти действительно правду, найти истину. Но, друзья мои, все оружие, борьба наша, и все оружие, которое мы должны применять в нашей борьбе, это далеко не человек, это не закон, это прежде всего наш внутренний мир, наше устройство, наши веры, наши отношения с Богом прежде всего и уровень нашего возраста, уровень нашей веры. Так вот, облёкшись во всеоружие, стать против козней дьявольских. Облекшись во всеоружие, стать против козней дьявольских. Ну, что такое козни дьявольские в нашей жизни? Что такое козни дьявольские? Вот если пораздумать, знаете, иногда мы видим козни. Ну, во-первых, козни, что такое козни? Козни – это, ну, можно сюда отнести искушение к козням. Козни – это когда кто-то, или кто-то делает специально или умышленно делает напротив того или против того, что, к чему ты стремишься. Специально тебя останавливает или противодействует твоей цели, достижению твоей цели. Козни – это не то, что там кто-то случайно, а кто-то специально вот видит, что ты к цели идешь какой-то. И кто-то специально старается тебе палки в колеса поставить, какие-то преграды тебе на пути твоего маршрута или следования. Козни – это умышленное препятствие или умышленное повреждение вот твоего имущество, которое, посредством которого ты можешь достигнуть, знаете, ну вот кто-то причиняет вред тебе, и причем это умышленно. И вот дьявол, он всегда умышляет причинить тебе вред. И одно только оружие есть, одно только средство результативное, эффективное для того, чтобы обезвредить этого вредителя, обезвредить эти козни, которые направлены против тебя, это всеоружие Божие. Это всеоружие Божие. И, друзья, знаете как? Вот если в жизни у нас кто-то по жизни нам кто-то козни строит, ну, я не знаю, есть другие выражения, я подходящего не могу найти, чтобы в церкви его сказать. Но когда по жизни кто-то нам козни строит, то как бы мы воспринимаем это больше, ну, как человека, как личность, как душевные какие-то вот, ну, отношения с людьми. И мы стараемся как-то, знаете, обходить эти козни, мы стараемся не затрагивать этих людей. Но когда идет речь о духовных вещах, о духовном мире, когда идет речь о том, что вся жизнь наша, она наполнена вот этими духовными переживаниями, то, друзья, облектись во всеоружие Божие, чтобы было стать против козней дьявольских и преодолеть это все. Вот всеоружие, о чем говорит нам Слово Божие, говоря о всеоружии. Для сего? Примите всеоружие Божие. Ну, я думаю, что, может, есть у кого-то по ходу, по пути, вот, привести пример или свидетельство, как пришлось или удалось преодолеть именно козни в своей жизни, козни дьявола, которые возникают в нашей жизни на пути следования веры нашего, служения Богу. Кто-то может поделиться? В чем проявляются козни в жизни? На каждом шагу видим козни. Ну да, у тебя козни можно отнести, знаете, когда ты только собрался или только намерился, там, или доброе дело, или какое-то выгодное, как необходимое, нужное дело, решение принимать, приобретение какое-то. И в последний момент возникает какая-то, знаете, я не знаю, я про себя так скажу, да. Иногда настолько очевидно вот что-то в твоей жизни происходит, что ты ощущаешь прямо, знаешь, как хотя ты с людьми разговариваешь. Было такое несколько раз, один из таких случаев, когда вот ты собрался там, спланировал для семьи приобретение какое-то, средства какие-то там, финансы отложил, там все хорошо получается, все. И надо же, вот вроде бы ты не злостный нарушитель, но останавливает тебя полиция, и тебе по полной программе ты попадаешь на хорошую сумму штрафа. И казалось бы, как, вроде бы и деньги есть, но так не хочется отдавать их туда, куда не по назначению. Но так понимаешь, что это, Господи, это как будто специально, знаешь, вот кто-то, понятно, что кто-то, но для начала необходимо разобраться, в чем суть. Ты должен понять, что ты сделал, правильно ты поступил, неправильно поступил. И как ты дальше поступишь, первое, что приходит, хочется поскандалить, доказать, хочется отстоять свое. Подожди, надо разобраться не только, знаете, с позиции плотского или душевного или младенческого возраста, но быть и духовным человеком. Если в этом есть причина, если в тебе есть причина, то надо быть достаточно совершенным, чтобы сказать: да, у меня произошла ошибка, у меня есть вещи, которые надо пересматривать в моей жизни, в моих отношениях, прежде всего с Богом, и в отношениях и с людьми в том числе. Но это самое простое, что вот меня можно, о чем можно вспомнить или о чем можно сказать. Но на самом деле, друзья, гораздо глубже и больше происходит различной борьбы, претензий, козней, которые встречаются в нашей жизни, и для чего мы должны иметь все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев, устоять. Знаете, устоять не всегда связано с тем, что отнять или забрать, или не отдать. Вот устоять очень часто связано с тем, что лучше отдай, лучше потеряй, лучше остав. Но сегодня Игорь тоже, я уже не помню, кто-то из братьев, что Игорь говорил по поводу того, что колодцы не отвоевывал, не отнимал, но о нем была молва, что ты сильнее нас, ты сильнее. Иногда нужно правильно принять решение, разобраться на самом деле, что будет к пользе, к благу твоему для того, чтобы остаться победителем, для того, чтобы устоять. Иногда бывает, отберешь, отстоишь свое или докажешь свое, всем расскажешь, как жить надо, а в сердце чувствуешь осуждение, в сердце чувствуешь упадок или убыток, как будто бы потерял. Вроде бы у тебя не забрали, ты ухватил мертвой хваткой, забрал свое, но понимаешь, что ты проиграл, понимаешь, что не в этом необходимо было тебе проявлять дерзость или дерзновение. Поэтому устоять – это прежде всего в Божьих глазах, с позиции духовного человека, с позиции совершенного человека, не младенцы. Это младенцы, они всегда только отдай. Вот пока не заберет, он проиграл. Пока не заберет, он плачет. Забрал – успокоился. Да. Этой земли он ему предлагал, то есть предлагая Иисусу. Вы знаете, и в какой момент он предлагал ему? Не в момент, знаете, сытости, не в момент радости, а в момент того, когда Иисус сильно-сильно хотел кушать. Друзья, вот мы были у брата Виктора на семинаре здесь, да? Очень интересно, он рассказал одну историю, так вкратце. Один человек, он говорит, пришлось, когда знание беса, он говорит, такая процедура происходит у нас периодически, говорит. И один пришел молодой человек, и я у него спрашиваю, каким образом бес, говорит, тебе вселился? А он рассказывает, говорит, я был весьма бедным человеком. Замечаем сразу, ремарочку ставим для себя, для понятия. Весьма бедным. Иисус был весьма голодным. То есть вот эти моменты, когда человек находится в весьма катастрофической ситуации для себя, то есть сатана приходит вот как вот здесь, как здесь. Говорит, я был весьма бедным человеком. И сатана предложил мне заключить с ним договор. Я говорю, сделаю тебе богатым. Я, правда, не помню, каким-то образом договор этот заключился, но суть в том, что он пошел, заключил договор с сатаной, возможно, это был сатанист, и говорит, я стал богатым человеком. И говорит, стал весьма богатым человеком. Стал богатым человеком, появились деньги, пришли женщины. Пришли женщины, ушли деньги. И в итоге получилось так, что я сейчас и без денег, а сатаной, то есть сатаной, без во мне, да. И без того, но без, то есть хотел обхитрить отца лжи. Ничего не получилось. Поэтому очень серьезная тема, друзья. Чтобы нам действительно не попасть на эту удочку, на эти злые коварные умыслы, чтобы нам выйти победителем в этих обстоятельствах. Особенно, когда тебе тяжело, то сатана здесь, как здесь, он предлагает свои услуги. Иисус, тебе хочется кушать? Скажи, вот, ты скажи, ты заповедовал, камни сделаются хлебом. Иисус все время, мы видим, каким образом победил. Написано в Слове Божьем так. Поэтому, ну вот, благослови Господь. Да, все направлено к тому, чтобы преодолеть, устоять и превозмочь. Итак, 14 стих. «Станьте, припоясав чресла ваши истины». Но здесь весь перечень снаряжения вот, для борьбы, для брани. «Припоясание чресла истины, облегшись броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир». Знаете, друзья, это практическое наименование или практический перечень вещей, которые реально в жизни нашей имеют значимость и определенную ценность. Если все вот мы... Ну да, еще раз я прочитаю. Итак, «Станьте, припоясав чресла ваши истиною, облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. Патче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Смотрите, у каждого обмундирования есть определенное назначение. Да, определенное назначение. «Шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие». Вот шесть таких обмундирований, которые мы сегодня вот находим для нас необходимыми и важными. Ага, «И всякою молитвою, прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Ну, молитва, это как бы, да, она тоже имеет сюда непосредственно отношение. То, друзья, хотел бы вот... Ну, практически поразмыслить. Еще немножко времени есть. У нас сегодня еще будут очень важные мероприятия. Мы оставим время. Но на этом хотел бы немножко больше остановиться и поразмыслить. Итак, из всех перечисленных обмундирований, которые так важны, можем мы оценить, насколько мы обличены, вот насколько я, ну, каждый о себе, насколько я облачен вот во все эти обмундирования. И что получается легче, а что тяжелее? Существует ли полная у нас комплектация или же частичная? И почему, вот, почему что-то сложнее, а что проще? Есть разница вот, в том, что мы имеем и что мы... В чем нуждаемся? Всего понемножку. Хорошо мечом махать. Да, меч это серьезно. Анну. Я просто хотел подчеркнуть. Да. Смотрите, деталь такая. Понимаете, здесь вот это все немножко, это в принципе не тот случай. Либо есть, либо нет. Понимаете? Угу. Вот вопрос. То есть либо шлем есть, либо его нет. Понимаете? Либо щит есть, либо его нет. То есть не может быть немножко шлема, немножко щита, немножко. Да, я благодарю. Это, кстати, уже как бы даже хотел больше подискутировать, а вы сразу такое глобальное. Ну, на самом деле, друзья, именно об этом речь идет. Во-первых, мы во Христе обладаем этим. Во Христе. Но это гипотетически, если можно так выразиться, что во Христе мы обладаем. Господь, Он все сделал для нашего спасения. Он все. И даже пример нам подал своей собственной жизнью, служением, веры своей же веры. Он нам все подал. И мы практически, мы обладаем этим. Но почему-то здесь, вот не только здесь, друзья, это просто самый такой яркий, ну как по мне, вот для меня это самый впечатлительный был такой образ передачи вот этой Божьей воли или Божьего откровения, вдохновения от Господа. Примите все оружие, то есть возьмите, облекитесь. Это повелительное, знаете, это от нас зависит. Это от нас зависит, насколько мы воспользуемся тем даром или той возможностью, которую Бог для нас определил. Он дал нам. Но наша задача взять. Он нам приготовил, Он совершил для нас. Он сам был искушен во всем написано, кроме Он первосвященник, который может сострадать нам. То есть у Него все в этом есть, в Нем полнота и в Нем целостность, когда мы говорим о нашем следовании за Христом. Но в нашей практической жизни, нашей повседневной жизни и брани нашей, друзья, нам необходимо определиться. И вот здесь, Игорь, да, я как раз об этом хочу подчеркнуть, что мы не можем рассчитывать на частичную, на частичное, как это правильно, применение, пусть, да, на частичное применение или частичное обеспечение вот всем необходимым в нашей жизни, в нашей борьбе. «Припоясав чресла ваши истиною и облегшись броню праведности». Истина и праведность, друзья, они не могут быть частичными. Вот если говорить о совершенстве, если говорить о мере возраста, то они не могут быть частичными. Сегодня, кстати, очень распространенно такое понятие, как-то я слушал, что такую практическую вещь, что вот у нас ситуация в стране, да, вот на Востоке, там, на Донбассе, и наблюдают, там столько наблюдателей, столько разных комиссий, миссий, исследователей. И у каждого есть свои цели, задачи, они там занимаются своей работой, большие деньги получают, там и большая опасность при всем том. И вот, знаете, при современной технологии, при всяких технологических, там космических всяких технологиях можно все пронаблюдать, и кто там воюет, и какое оружие там, и все такое. Но когда доходит дело до, будем говорить, до суда, да, человеческого суда, то, говорят, недостаточная база доказательств того, что, кто там воюет, какие там люди воюют. Недостаточная база доказательств. И там журналисты, и специалисты различные говорят, как? При такой технологии невозможно. А что является достаточной доказательной базой? Вот что является достаточной, чтобы уже аргументировать убедительно? И этот специалист, я уже не помню его какой, он говорит, вы понимаете, сегодня Вот при современных технологиях и возможностях появились такие новые измерения или термины, как вот правда, она у каждого может быть своя правда. Истина, она не абсолютная истина со всех сторон. Нельзя вот согласиться с тем, что одни говорят, вот это истина, и другая бы противоположная сторона сказала, точно. Это. У каждого есть свои мерки ценностей, правды и истины. Я слушаю, думаю, слушай, как это понятно становится, когда действительно ты смотришь на все то, что происходит в этом мире. На все то, что происходит в мире. У каждого своя правда, у каждого своя истина. Но именно Священное Писание, Слово Божие, Господь нас направляет на то, чтобы мы припоясали чресла истиною и облеклись в броню праведности. Оказывается, знаете, вот истина и праведность, это как, знаете, если щит веры здесь говорится, да, возьмите щит веры, то броня праведности... Я не знаю, что больше, щит веры или броня праведности? Щит веры. А паче всего. То есть здесь определенная последовательность, но я так думаю. Паче, то есть больше всего, возьмите щит веры. А паче всего возьмите щит веры. Вот такая мысль моя, да. Ага. Ситуация исходит из раскаленных стрел. И я, кстати, по поводу последовательности и важности в соответствии с последовательностью. У меня другое, может, субъективное размышление, такое понимание. Потому что шлем спасения возьмите, это вообще почти предпоследний, и меч духовный, который есть Слово Божие. То, в принципе, вот шлем спасения, это то, что самое первое, казалось бы. Самое первое, шлем спасения. Ты еще младенец, но ты уже с шлемом спасения. Знаете, вот младенцы, они, с другой стороны, они не способны брани, они не научены войне, они не научены применению этих всех. Но спасение это всем присуще. Первое, самое первое, это шлем спасения. Спасение, поверь, просто вот призвал Господа, исповедал, и ты уже спасся. Да, пожалуйста, да. Мы размышляем, друзья. Я хочу немножко заинтриговать, чтобы было доступно и понятно по результату. О надежде. Понимаете, шлем надежды спасения. Речь идет о... Понимаете, здесь он говорит, вера есть, щит веры. Есть надежда. Понимаете, то есть мы ждем Господа. Он придет за нами. И он... Понимаете, здесь вот это подчеркивается, что это несокрушимо. То есть, если вы надеетесь, что Господь придет и возьмет вас, и спасет, наше спасение ведь еще не завершено полностью, вы же это знаете. И это произойдет. И вот это должно быть в нашем сердце, то есть, кстати, в разуме. Надежда, смотрите, всегда защищает. Вот сегодня Игорь говорил, я хочу просто, может быть, конкретизировать больше, что когда мы ожидаем, речь идет о надежде. Понимаете, надежда. Надежда – это очень большая вещь. Без нее не обойдешься. Это вот, например, когда машина, вот водитель ведет машину, и он смотрит вперед. Понимаете, он смотрит вперед, и машина идет ровно. То есть он, скажем, знает, каков его конец. Он знает, что машина не рыскает. Он знает путь какой, понимаете. Он надеется, то есть он ждет, что это произойдет. То есть есть обетования, которые даются нам, уже даны. Это речь идет о вере. Есть обетования, которые еще не произошли. Здесь речь идет о надежде. Это шлем надежды спасения. Сохраняется голова. Вот. И еще хотел одну деталь подчеркнуть. Смотрите, мы должны понимать, что вот наше сражение идет не против бесы там или злые духи, которые действительно обитают здесь, вот, в пределах, в пределах земли, в людях, скажем, где угодно. То есть, а здесь речь идет о сражении, которое ведется против нас из Поднебесной. Понимаете, то есть это намного более масштабный уровень. То есть речь идет о, смотрите, козни дьявольские, речь идет о самом дьяволе, он сражается против нас. речь идет о целой иерархической пирамиде власти и его структуры, вот его королевства, скажем так, которое в Поднебесье. Это начальство, власти, силы, духи злобы поднебесные. Понимаете? То есть небо, есть Поднебесье, есть небо там, где Бог обитает. Так вот, эта сфера между землей и там, где обитает Бог, есть Поднебесье. И там эта сфера занята вот этими злыми силами. Там находится его, ну, скажем так, пункт управления, хотите, как угодно назовите. Штаб. То есть оттуда идет вот эта стратегия войны против верующих. И идет попытка выбить нас из строя, когда мы идем прямым путем за Господом в небеса. Так вот, попытка остановить, вот если козни, можно еще это. Это попытка вывести нас из строя, выбить нас, погубить, понимаете, разрушить то, что определено нам Господом. И вот здесь есть замыслы, здесь есть интриги, масса всяких вот, скажем, ловушек и так далее. Вот он ставит против нас. И нам говорится, что мы сражаемся вот против вот такого уровня. Не просто, понимаете, бесов изгоняют, но нам дана власть и против больших начальств и властей во Христе Иисусе. И вот нам говорится о том, что вот это оружие нужно против больших вот этих начальств и властей, сил, которые ведется против нас из этих вот поднебесных, скажем, сфер. И поэтому необходимо и, скажем, все виды вот этого, скажем, снаряжения, воинского снаряжения. Причем без каждого, без хотя бы одного мы не можем обойтись. Поэтому предлагается, ну, пакет, я хочу сказать так. Павел предлагает все сразу вместе. Понимаете, здесь даже есть вот такое вот мелкое, на первый взгляд, готовность благовествовать мир, ноги защитить. Так вот, это нас тоже очень важно. Речь не идет о том, что она, вот понимаете, вот бегите вот и проповедуйте, там это, спасайте людей. Вы готовы. Когда предоставится возможность, используйте эту возможность, понимаете, вот о чем идет речь. То есть все нужно и, скажем, необходима истина. Любите истину, говорится, понимаете. Необходима праведность. Бог дал нам ее, мы облеклись в нее. Это, понимаете, вот одежды праведности. Вот это и есть броня праведности. Шлем надежды спасения, щит веры. Все это, все. И, понимаете, и больше того, это как оружие ближнего боя. Вот все только на войне. А вот молитва, это, ну, это, понимаете, как это слишком такая мощная, далекая. Поэтому нужно все, все семь вот этих вот вооружений. Спасибо. Ну, видите, как. Может, есть еще у кого-то поделиться вот опытом всеоружия, применения всеоружия? Да. Ну да, это какое-то отношение имеет. Друзья, я думаю, что для того, чтобы действительно нам все-таки вот вникнуть и применить это, увидеть это применительно к своей жизни, к своим обстоятельствам. Может, мы сегодня и не закончим обо всем сказать, потому что вижу, что это действительно имеет непосредственное такое значимое отношение в нашей жизни. И все оружие, о котором здесь Павел Ефесянам, оно перекликается с многими другими. Вот там и Игорь тоже говорил отчасти о надежде. Ведь спасение все-таки действительно, мы спасены, но сегодня мы еще на пути. И у нас сегодня есть опасность потерять наше спасение. И сегодня есть опасность потерять. Поэтому вот все оружие, все, о чем мы читаем в Священном Писании, это для нас, для исследования самих себя и укрепления в том, чтобы, знаете, ну, придя к каким-то результатам, что-то изменять, пока мы на пути, пока мы имеем еще возможность от Бога. Поэтому о каждом из наименований, я думаю, что стоит немножко остановиться и... Это будет очень отлично, если да. Мы берем каждый практический, да, и практическое применение. Я вижу, что проповедь сегодня очень актуальна, и это был ваш первый пункт вступления. Это было вступление, было проповедь, а проповедь будет дальше. Да, да, хорошо, хорошо, потому что я не хочу время задержать. А мы еще ничего не сказали вообще. Мы что-то так вокруг около. Я сам удивляюсь. Я так думал, сейчас я все раз-раз, все на полке разложу. А что-то я не понял. Не младенцы уже, но уже молоко не проходит. Надо пожевать, почамкать что-то. Ну, да, мне так иногда, вот другой раз приятно что-нибудь, знаете, мусолить, точно, жевать. Оно еще не глотается, еще надо. Ну, пусть Господь благословит, друзья. Все оружие Божие, оно действительно, оно очень эффективно работает в нашей вот такой повседневной жизни. Даже про тот двигатель, про те всякие искушения, испытания, козни дьявольские, они встречаются повседневно. Молодежь, я думаю, что вам тоже, нам нужно в этом вопросе приложить какое-то свое участие. Для нас это будет очень полезно и назидательно. Пусть Господь благословит, друзья. Я хочу просто помолиться не только за нас, всех здесь присутствующих, помолиться о церкви нашей, помолиться о каждом, знаете, у каждого есть своя борьба. И, кстати, то, что многих сегодня нету, я как-то так огульно вначале, ну, давайте, все, надо, нам, но у каждого есть своя борьба, есть борьба. И кто-то устоял, а кто-то еще, знаете, пытается стоять. Поэтому я хочу пригласить, чтобы мы помолились о церкви нашей. Приходит время каких-то исследований, размышлений. Год заканчивается, нам надо о чем-то сделать какие-то выводы, чтобы не повторять каких-то ошибок, быть более совершенными в своих делах, в поступках. Пусть Господь благословит. Я приглашаю, мы вставшись на ноги, помолимся, поблагодарим Бога, и пусть Господь просвещает наши сердца своим словом. Аминь.